Боже, Гриша! Вера от удивления открыла рот. Григорий закрыл его поцелуем. Твой муж полностью в твоем распоряжении и поздравляю тебя с 1 маем, торжественно произнес он. Похоже, ты уже отпраздновал. Вера с иронией посмотрела на его масляные глаза. К сожалению, покорно признался он, не было иного выхода. Но чайку-то ты мне нальешь все же. Вера внесла самовар, поставила на стол, из буфета достала сахарницу и стаканы в подстаканниках, расставила прибор. Макаров нежно погладил ее по голове. «Мне так хорошо. Ты даже представить не можешь». Вера взяла его за руку и, глядя в глаза, мягко спросила: «Гришенька, ты мне по-прежнему не отвечаешь. Где летчики?» «Но я же говорил тебе, в безопасном месте», — неохотно проворчал он. «Нам пришлось их изолировать». «Почему ты говоришь неправду?» — сказала она с укоризной. «Я знаю, ты приказал их арестовать. Одного взяли прямо с операционного стола, с ампутированной ногой». «Война, Верочка!» — он бессильно развел руками. «Высшие силы! Но ведь мы с ними не воюем. Это наши союзники. Мы даже едим их шоколад. По крайней мере, если там за ними достаточный уход». «Будь спокойна», — горячо уверил он ее. «Но почему мне нельзя туда пройти?» «Верочка», — ответил он как ребенку, — «я же тебе говорил. Мы из Москвы получили приказ их изолировать. Верь мне и давай не будем об этом». Вера покачала головой. «Нет, Гриша», — ответила она с несвойственной ей твердостью. «Еще раз прошу тебя проводить меня к ним». Макаров почувствовал, что праздничное настроение куда-то улетучилось. «Если не проводишь меня, я сама пойду туда». «Тебя просто не пустят», — снисходительно ответил он, встал и пошел в спальню. Молотов, впервые встречаясь с новым президентом Соединенных Штатов, полагал, что увидит неуверенного в себе человека, придавленного авторитетом своего предшественника, слабо ориентирующегося в большой политике. Трумэн же такого впечатления не производил. Говорил твердо, словно находился в Белом доме не 10 дней, а 2 года. Был приветлив, но сдержан, сосредоточен, как ястреб. И это было отчетливо видно по его аскетичному птичьему лицу. Не было в нем ничего от искренности и обаятельности Рузвельта, а также, что Молотова весьма огорчало, от идеализма и мечтательности, благодаря которым можно было легко провести его предшественника. Трумэн был хладнокровным игроком в покер. Прекрасные образы не увлекали его. Гладкие слова отлетали от него, как мечи. Он упорно требовал фактов, и только факты его интересовали. Речь зашла о ялтинских договорах. «Не будем вдаваться в их содержание», — сказал президент. «Меня интересует ход их выполнения. Это вызывает мое беспокойство. Количество нарушений с вашей стороны огромно. К тому же, по основным вопросам...» Президент потряс стопкой бумаг. «Это имеет отношение не только к совместным военным действиям, но и к установлению нового строя в Европе. Всюду, куда вы вступаете, воцаряется террор. В Польше критическая ситуация. Вы арестовываете и вывозите известных демократических деятелей, связанных с иммиграционным правительством в Лондоне, и высших офицеров. Свою систему вы насаждаете штыками. Нужно ли мне зачитывать вам ваши ялтинские обязательства?» Молотов не ожидал такого натиска. Секретарь Госдепартамента Стати Ньюс и посол Москве Гарриман, присутствовавшие при разговоре, также были удивлены резким тоном президента.